меня сюда вернуться я мог бы. Я вернулся, но уже не другим. И все изменилось. Я стал другим, я стал другим. Незнакомые печи становятся злыми. Те, кто раньше был доверчив, просят остаться, но меня летят к ним. Этот дом изменился, он стал другим, я стал другим. Камни стареют с годами, время всегда берет свое, но еще придет за нами. Оно неизменно, по законам любым, с ним ничего нельзя поделать. А я уже стал другим. Уже стал другим.